Тут речь идет не о возможности каких-то осложнений для тебя самого, которые можно игнорировать. Сам по себе он ничто. Он знал это. И смерть тоже ничто. Уж что-что, а это он знал твердо. Правда, за последние несколько дней он понял, что вместе с другим человеческим существом он может быть всем. Но в глубине души он знал, что это исключение. «Это у нас было», — подумал он. «И в этом мое великое счастье. Это было даровано мне, может быть, потому что я никогда этого не просил. Этого у меня никто не отнимет, и это никуда от меня не уйдет. Но это прошло, и с этим покончено сегодня утром, а впереди ждет дело». «Что ж», — сказал он самому себе, — «я рад, что ты мало-помалу начинаешь накапливать то, что за последнее время тебе так сильно не хватало. А то ты совсем было сдал. Мне даже стало стыдно за тебя. Но ведь я — это ты. И такого я, который мог бы судить тебя, нет. Мы оба сдали. И ты, и я. И мы оба. А ну, брось. Перестань раздваиваться, как шизофреник. Хватит и одного. Теперь ты опять такой, как нужно. Но, слушай, нельзя думать о девушке весь день. Единственное, что ты можешь сейчас сделать для нее, это постараться, чтобы она была в стороне. И ты это сделаешь. Судя по всему, лошадей, наверное, будет достаточно. Самое лучшее, что ты можешь сделать для нее — это выполнить свою работу как следует и побыстрее, и убраться оттуда. А мысли о ней тебе только помешают. Так что не думай о ней больше». Решив все это, он остановился и подождал, когда Мария подойдет к нему вместе с Пилар, Рафаэлем и лошадьми. «Красавица», — сказал он ей в темноте. «Ну, как ты?» «Хорошо, Роберто». «Ты не тревожься», — сказал он ей, и, перехватив автомат левой рукой, правой коснулся ее плеча. «Я не тревожусь», — сказала она. «Мы хорошо все подготовили», — сказал он. «Рафаэль тоже будет с тобой держать лошадей». «Я бы лучше хотела быть с тобой». «Нет, ты мне всего нужнее там, где лошади». «Хорошо», — сказала она, — «там я и буду». Как раз в эту минуту одна из лошадей заржала, и тотчас же из-за скал ей ответила другая, пронзительным, дрожащим, резко оборвавшимся ржанием. Роберт Джордан разглядел в темноте силуэты новых лошадей. Он прибавил шагу и подошел к ним вместе с Пабло. Рядом с лошадьми стояли люди. «Салют!» — сказал Роберт Джордан. «Салют!» — ответили они в темноте. Он не мог разглядеть их лица. «Это Инглес, который пойдет вместе с нами», — сказал Пабло. «Он динамитчик». Никто ничего не сказал на это. Может быть, они кивнули в темноте. «Пора идти, Пабло», — сказал один. «Скоро начнет светать». «Вы принесли еще гранат?» — спросил другой. «Много», — сказал Пабло. «Возьмите себе сколько нужно, когда спешитесь». «Тогда поехали», — сказал кто-то еще. «Мы уж и так полночи здесь прождали». «Хола, Пилар!» — сказал один из них подошедшей женщине. «Чтоб ты пропал, если это не Пепе!» — хриплым голосом сказала Пилар. «Ну, как дела, пастух?» «Хорошо», — сказал он. «Что это у тебя за лошадь?» — спросила его Пилар. «Пабло мне дал своего серого», — сказал он. «Хороший конь». «Пошли», — сказал другой. «Пора. Нечего тут болтать». «Ну, а как ты, Элисио?» — спросила Пилар другого, когда он садился в седло. «А что мне?» — грубо ответил он. «Отстань, женщина. Надо дело делать». Пабло сел на Гнедова. «Ну, а теперь молчите и поезжайте за мной», — сказал он. «Я покажу, где мы оставим лошадей».